Глава 8. Любое желание. До обеда в расписании стояло двойное практическое занятие для связных. Я валилась в лектории последней и хотела сесть куда-нибудь подальше. Но сидящий впереди Майкл помахал мне рукой, а затем постучал ладонью по сиденью рядом с собой. Что ж, почему бы и нет? Я плюхнулась около него и со скучающим видом подперла щеку рукой. Тупо уставилось пространство перед собой, в ожидании начала занятия. Сегодня мы должны были практиковать заклинания, которые помогают связному обрести контроль над его драконом. Очень актуально в связи с последними событиями в Академии. Кто бы знал, как меня бесит все эти практические занятия связных. Как меня вообще бесит быть связной. Я всегда хорошо училась, но после обряда посвящения у меня пропал всякий стимул что-то делать. Чего ради? Из нас с Уолтером все равно никогда не получится хорошей связки. Поэтому отрабатывала заклинание на отвали. Так, лишь бы бал проходной поставили. Я так рад, что все это безумие со соловевшими драконами наконец закончилось. С чувством сказал Майкл, пока мы с ним вычерчивали в воздухе руны. А преподаватель ходил меж студентами далеко от нас. Больше всего боялся, что из опасной обстановки бал отменит. Что за бал? Спросила больше ради поддержания разговора. Ну ты чего? Бал связных, который в конце каждой осени устраивают. Ты что, забыла? Я не то, что забыла. Я о нем даже не слышала. Я знаю обо всех событиях в мире драконов. А вот мир связных был для меня абсолютно в новинку. Да и не хотела я о нем знать. Майкл, кажется, был искренне удивлен. Туда съезжаются связные со всего города, от студентов до королевских особ. Всегда мечтал там побывать. Говорят, там очень круто, весело и интересно. Там можно обзавестись полезными знакомствами, обменяться опытом. Да и просто классно провести время. Ты же пойдешь? Еще чего. Первым делом хотела завопить я. Но потом подумала. А что, если я там смогу выведать, что на самом деле творится в городе с драконами? Моя семья не опускалась до общения с чужими связными. А ведь вполне могло оказаться, что нужной мне и Уолтеру информации владеют только люди, приближенные к королю. Так может, раз уж меня закинуло по эту сторону баррикад, разведать там все как следует? А бал? Вообще отличное место для вынюхивания всего и вся. Подумаю над этим. Туда надо обязательно заявляться с парой, осторожно произнес Майкл, задумчиво поглядывая на меня. Связные открывают бал танцами, а потом уже вечер переходит к развлекательной программе. Может, пойдем туда вместе? Отдохнем как следует, развлечемся. Он немного волновался, словно бы опасаясь моего отказа. И я невольно улыбнулась. Может быть, посмотрим. Я еще не решила, пойду ли. На самом деле я все для себя уже решила. Вот только моей пары на балу будет не Майкл, а одна симпатичная мразь, пообещавшая исполнить любое мое желание. У Уолтера Рида я выцепила только ближе к вечеру. Он как раз спускался по холму к полигону, когда я его догнала. Я разве что не подпрыгивала в предвкушении. Мне не терпелось обрадовать его своими планами. «Ты какая-то подозрительно довольная!» — сощурился он, глядя на мою безумную улыбку. «Атош, ты задолжал мне желание, Уолтер, помнишь?» Неуверенно кивнул. «Помнил, но не хотел признаваться. Так вот, я наконец придумала, что именно хочу от тебя». Рид поджал губы, всячески выражая свое недовольство. «И что же? Не томи. Ты пойдешь со мной на бал в эти выходные?» Он аж остановился посреди лужайки и вытаращился на меня круглыми глазами. «Я? На бал? С тобой? А что такое?» Усмехнулась я. «Какие-то проблемы? Дай-ка угадаю. Ты плохо танцуешь, да?» «Нет, но ты же...» Он замолк на полуслове. Но фраза «ты же связная» так и повисла в воздухе. Я заставила себя проглотить это пренебрежение. За последние недели привыкла стискивать зубы и не реагировать на подобные колкости. У нас был уговор, Уолтер, сказала твердо. Ты дал слово. Он мученически возвел глаза к небу. На бал, значит? На бал. Танцевать я с тобой не буду. Да мне и не надо. А зачем тогда меня зовешь? Не надо туда проникнуть. А без пары никак. Нет лучше пары, чем человек, с которым нас связывает так много общего. Я изобразила самую милую улыбку из возможных. Ладно. В конце концов выдохнул Уолтер. Переживу как-нибудь. Вот только что? Напряженно спросил Рид, понимая, что дело пахнет жареным. Видишь ли, я должна предупредить. Это не совсем обычный бал. Туда нужно нарядиться плюшевым зайкой. Если хочешь, конечно, можешь, милый. Оскалилась я. Но главное не это. Это ежегодный осенний бал всех связных. Знаете, бесконечно можно смотреть на огонь, воду и последствия своих решений. А еще на офигевшего Уолтера Рида, у которого глаза грозились выкатиться из орбит. Так сразу бы и сказала, что ты спятила. Вынуждена тебя разочаровать. Я абсолютно здорова. В эти выходные состоится ежегодный осенний бал для связных. И это прекрасная возможность. Для чего? Для того, чтобы сдохнуть от позора. Звыл Уолтер. Чтобы вынюхать там нужную нам информацию, идиот. Фыркнула я. Помимо студентов, там будет куча связных, в том числе из королевского изолятора. Понимаешь? Уолтер, я уверена, что там мы сможем узнать больше информации о творящихся беспорядках с драконами. А возможно, даже найдем того, кто поможет тебе быстрее расшифровать лекарские протоколы. В глазах Рида мелькнула заинтересованность, но он тут же мотнул головой. Нет, ты меня туда даже силой не затащишь. Ты дал слово, что исполнишь любое мое желание. Пойми, я не прошу тебя, а забираю долг. Одри, боже, нет! Бедняжка, его аж перекосило от отвращения. Как ты себе это представляешь? Чтобы я, Уолтер Рид, заявился на бал связных? Это же, Одри, это унизительно! О нет, милый, унизительно – это то, через что прошла я. Ничего ты не знаешь о настоящем унижении. Но скоро я заставлю тебя испытать хоть малую долю того стыда, через который пришлось пройти мне. Месть будет сладкой, и это только начало. Отказываешься, значит, скрестила руки на груди и гордо задрала подбородок. Тогда я всем в академии расскажу о том, как ты признавался мне в любви. Я чего? Стоя на коленях, умоляла поцелуи. Но я была непреклонна, а ты долго страдал после моего отказа. Картина вздохнула я. Какая прелесть! Я прелесть, да, спасибо за комплимент. Ну так что, наш уговор в силе или слово Уолтера Рида ничего не стоит? Да кто ж тебе поверит? Мне могут и не поверить, согласно кивнула я. Но вот свежему, магическому отпечатку твоей ауры в моей постели очень даже поверит. Продолжительному такому отпечатку. Не просто сидение на краешке, а долгому пребыванию на моих, прошу заметить, простынях. И каждый в академии будет знать о том, как сам Уолтер Рид под покровом ночи пробирался к Одри Флейм в надежде сорвать с ее уст поцелуй, но был жестоко отвергнут и изгнан с позором. «Что ты несешь?» Он шагнул ко мне резко и внезапно оказался очень близко. Так, что я почувствовала на себе его горячее дыхание. Невольно поежилась, но отступать не стала. Раздраженный, взъерошенный, Уолтер сейчас выглядел весьма угрожающе. Но я заставила себя продолжать стоять на месте, с гордо поднятой головой. «Играешь с огнем, Одри?» Жарко шепнул Уолтер. «Ты не боишься обжечься?» К щекам прилил жар, а сердце сбилось с ритма. Но я продолжала вызывающе смотреть зеленые глаза. «А ты не боишься?» Уолтер долго буравил меня тяжелым взглядом, не предвещающим мне ничего хорошего. Напряжение между нами, казалось, можно было пощупать руками. Наконец он отвел взгляд в сторону и шагнул назад, а я облегченно выдохнула, сообразив, что все это время не дышала. «Значит, просто побыть твоим партнером на балу? Угу!» Это единственное, что я смогла выдавить из себя. «Ладно, Одри, пусть в этот раз будет по-твоему, но учти, я это делаю исключительно ради возможности вынюхать информацию о протоколах лечения драконов. Кто б сомневался? И ты никому не будешь трепаться о том, что я иду с тобой на этот идиотский бал. Само собой, трепаться, конечно, не буду. Только вот там будут все уважающие себя связные академии. Нужно ли мне говорить хоть слово, чтобы про мою пару на балу узнали все без исключения?» Разумеется, нет. Мысленно я потирала ручки, предвкушая, как буду издеваться над Ридом. Кажется, нас ждут незабываемые выходные.